437, 29 ноября. Скажу и укажу, пусть Удрая ожидает вашего приезда. Хочу дать знания тебе из восточных рук. Можешь пройти космогонию, сущность энергии и практику явлений праны. Чую, Индия сейчас. Особая работа, вооруженная знанием. Инструмент превосходен, но дай переменить атмосферу. Тебе здесь трудно. Пойми, сам Иерофант зла старается приблизиться. Но на моей почве он безвреден. Сколько тканей он порвал, сосчитать невозможно. Всем вредит. В апреле сложное время, но конец за нами. Он дорожит тобою, и теперь вся сила перенесена в Америку. Он знает ценность духа. Тогда он затронул ауру. Но победим. 30 ноября с Еленой Рерих был снят чудесным образом портрет М.М. Замок и цепочка не были ни открыты, ни оборваны, тем не менее портрет был снят. Вечером Елена Рерих чувствовала себя очень плохо. Удушье, головная боль и так далее. 438, 1 декабря. Еще два месяца, и его сила начнет слабеть. Вспышки будут, но за нами победа. Тебя жалел и помогал, но ему улыбался. Его затея была велика, но конец за нами. И в январе он напряг лук, но щит готов. Удрая останется. Шлю ему самые сильные стрелы. Елена Рерих. Даю все полезное по организму. Сказать до конца его силы нельзя. Помни степень Иерофанта. Поверь в размер битвы, тиски велики. 439, 4 декабря. Срочно надо писать Удрая. Усвой отношение к моему указу, лишь ко благу. Чую, не принял мое указание. Умеет лишь песнопение, но жертву не понимает. Умучим почти своей фантазией. Говорю долго о нем, ибо показать надо чувство долга сейчас. Любуюсь, беседую у Русвати с Парумою. Согласие это растит лучшие плоды. У Русвати чует мое «я». Ты нашла чуткую душу. Пора читать ей тайную доктрину. Чую, он, Светик, сидит у струн. Чую учение ему. Щадить не надо его, но вы победите. 440, 5 декабря. Чую, моего сына поносит. Чую, моему сыну приписывают преступления. Чую, моим сыном прикрываются. Чую, моему сыну зло причиняют. 441, 6 декабря. Чую, он Рерихом оскорблен. Он Удрая. Пусть не думает, что поручение удастся без вас. Удрая считает себя главным, но вам поручение дано. Рука моя распределяет лишь работу. Урусвати и Фуяма давно приближаются. Но дух был велик. Как могла помещица Н. Рокотова не исполнить поручения? Уклонения бывают, но, зная их причину, не повлияют на достижение. Почему поручение не было исполнено? Казалось, рано. Урусвати, дух твой помнит, и решение правильно. Но путь ламы послан вам. Мы не на вершине Эвереста. Туман рассеется. Почему я мало вижу? Не удивляйся, ибо это время охраняю вас с внешней стороны, главное здоровье. И дыры велики, пробитые врагом. Еще вчера он входил в дом. Град поносят, порвана связь. 442, 7 декабря. Хуже, если Фуяма поедет в путь ранее чествования. Умейте пережить. Урусвати поймет духом, когда он не должен действовать. Урусвати поймет духом, когда нужно избежать явления лживых. Пусть смело идет, но кусты полны предательства. 443, 8 декабря. Но теперь берегитесь Конрада. Ищет вас, чую, являет подвижность, и не исчислит ссор его, но туман пройдет. 444, 10 декабря. Урусвати понесет пояс. Фуяма покажет перстень. чаша будет между Урусвати, учение познаешь. Чую, умейте удержать удраю, принести жертву. Длинную повесть не пиши, но укажи последствия. Уложение принесете ему вы. Может быть наследником, если донесет свою чашу. Положитесь на найденных людей. Любовь ее, Парумы, цветку подобна. 445, 11 декабря. Можно, моей родной, обратиться ко мне? Урусвати, мой портрет, смотри перед сном. Парума нужна, пучина не должна коснуться ее. 446, 13 декабря. Юрий просил прислать ему для Марсельма Царли один из браслетов. Не пошли моих колец. 447, 14 декабря. Найдите понимание молчания до конца января. Не надо действовать всем. Да, да, да. Задерживаю письма, отвожу людей, лишь бы он не торжествовал. О верах скажи про музыку Давида во храме. 448, 15 декабря. Урусвати хотела знать врага Блаватской. Он другой. Чую, надо Урусвати писать удраю. Ручной ворчун неисправим, но победа за вами. Паруме, пусть рука моя получит жертву твою, и тогда чудес считать нельзя, по елику их несчетно будет. Я в Урусвати понимаю, учительницу отличную. Парума руку матери чтит. Чудо обращения с М. Шафран. Я прошу считать чудо, умы потрясающее, подлинным. Я чую, щит мой умудрит ее. 449, 16 декабря. Дан рисунок печати знака. Говорю не на год и не на два, но на весь срок. Когда найдете молодое, когда найдете доверие достойное, когда найдете лишенное предательства сердце и принесете его мне на служение, дайте ему знак этот. И по этому знаку найдут сердца друг друга и поверят. Во всех моих избранных странах храните и устав соблюдите. Мой устав.